Лекция номер 11. Смерть и реинкарнация. Смерть – это не конец. Подобно тому, как за смертью следует рождение в новую, тонкоматериальную жизнь, так и физическому рождению предшествует смерть в тонком мире. Во-первых, для этого необходимо существование бессмертной сущности в человеке, которая в момент смерти уходит из физического тела. А во-вторых, это предполагает наличие тонкого мира, в котором бессмертная сущность человека находит после физической смерти заново свою новую родину. Свобода принимать решения, данное бессмертному человеческому существу, и вытекающая из нее ответственность, побуждают эволюционирующего индивидуального духа всякий раз к возвращению в материальный или же плотно-материальный мир, где закладываются причины, и где ему приходится изживать следствия, которые следуют из этих причин, пока не распутана кармическая паутина и пока не выполнит человек свою совокупную жизненную задачу, то есть пока ему не удастся трансмутировать свои низшие душевные качества в высшие богоподобные. Спиральный ход эволюции лишь на Земле находит определенное завершение, как только земная школа жизни успешно закончена. Следовательно, мы будем так часто возвращаться в физический мир, пока энергии животной души не будут ассимилированы нами, пока они не будут трансмутированы нами в энергии высшей духовной души. В этом заключается глубокий смысл человеческой эволюции. Ни одному смертному не дано избежать этой участи. Очень труден этот путь, ибо лишь через мучительный опыт он ведет к высокой цели, где нам уготованы божественные радости и сияющее блаженство. Таким образом, смерть не есть конец, но означает возвращение души на свою исконную родину, причем должно быть сброшено исключительно физическое одеяние, наше видимое тело, ибо оно не может быть взято в тонкий мир. Тот, кто в процессе умирания видит возвращение на свою истинную родину, не испытывает страха перед смертью. Более того, он даже с радостью перейдет через порог потустороннего мира, и смерть свою встретит сознательно. Эта смерть много легче, чем наоборот, когда дух покидает свою тонкоматериальную родину и подходит к рождению на физическом плане. Человек и его сущность. Что же есть бессмертного в человеке, что переживает смерть и в соответствии с законами природы побуждает его к повторному рождению на физическом плане бытия? Это бессмертное нечто не есть телесная душа, и оно не идентично с различными оболочками души, тонкоматериального и огненного свойства. И это также не флюидическое или эфирное тело, но это есть я, или эго, посланец божественной монады, которая испускает из себя духовную искру, я, и которая в свою очередь нуждается в душе для своей жизни в тонкоматериальных сферах. Душа же в свою очередь нуждается на материальном плане в физическом теле, предстающем перед нами как личность. Все три вместе, а именно эго, душа и личность, является собой целостного человека. Из этой человеческой троицы бессмертно исключительно наше эго. Ибо оно есть неприходящая искра Божественного Духа, которая, обогащенная бесценным опытом, собранным в трудах на земном плане, возвращается, наконец, после прохождения через все расы на свою Божественную Родину и переходит в нирвану. Божественная искра или духовное зерно было выдохнуто для того, чтобы ассимилировать низшие душевные силы, вызванные к жизни, благодаря непрерывно продолжающемуся взрыву материи, и облагородить и одухотворить их на пути спирали осознания, ведущей к восхождению. Душа, как инструмент духовной искры, также смертна, как и физическое тело, то есть ее различные астральные и ментальные части возвращаются в материю той сферы, из которой они были взяты. Пусть послужит это успокоению тех, кто, истолковывая слишком буквально христианскую Библию, упрямо цепляется за то, что в ней ничего не говорится о бессмертии души. К сожалению, они ничего не знают об искре Божественного Духа в человеке и божественной сущности. Тем самым они превращают жизнь в бессмысленную ловушку. То же самое делают и близорукие материалисты, которые, однако, не могут отрицать душу как таковую, так как абсолютно бесспорно существуют ее ощущения, страдания, восприятие органов чувств, эмоции, мысли и так далее, с которыми можно проводить эксперименты. но они так же, как и анатомы, являют беспомощность перед проблемой души, ведь они не в состоянии определить ее местонахождение, ибо просто невозможно доказать ее существование с помощью анатомического скальпеля и микроскопа. Каким же тогда образом почти все люди, перенесшие ампутацию руки или ноги, испытывают фантомные боли в несуществующих конечностях, вплоть до кончиков пальцев на руках и ногах? Наука долгое время пыталась перенести местонахождение души в мозг, где находится центр интеллектуального ума. Отклонившиеся от истинного пути оккультисты, такие как Рудольф Штейнер, тоже присоединились к этой теории. Мозг является, однако, только аппаратом для передачи мыслей ментального тела физическим органам, который осуществляет процесс исполнения. Человек думает посредством ментального тела и чувствует при помощи астрала. Мысли являются таким образом тонкоматериальными силами и никоим образом лишь результатом физического мыслительного процесса. Для самого мышления и чувствования мозг, по сути, не является необходимостью. Он служит исключительно для передачи принимающему и исполняющему физическому телу, подобно радиоаппарату, который передает музыку и слова передатчика. Было время, когда ученые восхищенно протрубили в мир научный тезис, который должен был, по-видимому, представлять собой воплощенную мудрость. Без фосфора мысль невозможна. Несомненно, в мозге должно содержаться определенное количество фосфора, чтобы он мог функционировать подобно тому, как машине необходимо определенное количество смазочного масла, а для радио – электрический ток. Но то, что качество мысли не зависит от количества фосфора, доказывает уже тот факт, что из всех живых существ осел и гусь обладают наибольшим количеством фосфора в мозгу. Кроме того, клетки мозга обновляются каждые 7 лет, то есть так же часто, как остальные клетки тела. Таким образом, 70-летний уже не раз переживал обновление своих мозговых клеток, и тем не менее, именно воспоминания юности часто сохраняются отчетливее всего. Следовательно, самосознание человека не утрачивается и при этом процессе. Человек способен даже без мозга думать, наблюдать, чувствовать, ощущать, и в том случае, когда его астральное и ментальное тело временно покидают физическое тело, что имеет место во сне и других подобных состояниях. Видимое проявление человека происходит в физической личности, но в нем живут также душевные и духовные силы, которые управляют им. Они находятся главным образом в чакре сердца, а не в мозгу. Душевные энергии объединены в понятии души, а высшие духовные энергии представляют собой я или эго человека. В этом последнем, обладающем собственной оболочкой сознания, причинным или так называемым каузальным телом, происходит накопление опыта, способностей, жизненной мудрости и качеств характера, что из жизни в жизнь обеспечивает сохранение человеческой индивидуальности. В человеке происходит также борьба двух энергий, являющихся выражением его биполярности, низших животных сил, олицетворяющих земную привязанность к земле, и связанных с духом божественных энергий. Высшим выражением этих последних является эго. Как энергия света или искра божественного духа, которая в зависимости от устремления к духовному совершенствованию может быть малым или великим. Эго само по себе бессмертно и строит себе соответственно тела для различных планов бытия из материи данных планов. Для ментального и огненного плана – ментальное тело, для астрального или тонкого мира – астральное тело, а для физического мира – эфирное или флюидическое тело, являющееся матрицей или прообразом физического тела. Оно обладает вместе с тем, теми формирующими силами, которые дают ему способность дать жизнь физическому телу в материнском чреве и развивать и формировать его после рождения. Само зачатие является огненным актом и обеспечивает непосредственно биологические основы становления человека. Три плана бытия. Человек живет и проявляет свою деятельность на трех планах бытия. На физическом, посредством своих действий, на астральном, через свои желания и чувства, и на ментальном, посредством своих мыслей. Для каждого из этих планов необходимо тело, или точнее выражаясь, проводник сознания из материи соответствующего плана, который служит ему одновременно средством познавания этого плана и коммуникации в нем. Каждый человек обладает таким образом видимым физическим телом со свойственным ему чувственным восприятием или пятью органами чувств, чтобы распознавать видимый физический мир и вступать с ним в коммуникацию. Кроме того, он обладает невидимым астральным и невидимым ментальным телами, а также органами восприятия из материи этого плана для усвоения опыта в этих мирах. Чтобы облегчить понимание того, каким образом различные человеческие тела располагаются в физическом теле, можно привести следующий пример. Представим себе сосуд, наполненный песком. В этот сосуд мы можем еще налить воды, которая заполнит свободное пространство. Затем туда можно накачать еще воздух и добавить к воде, кроме того, эфирные ароматические вещества. В одном и том же сосуде могут находиться три вида материи, которые проникают друг в друга и все же друг другу не мешают. Живые существа микромира, имеющиеся не только в твердом теле, но также и в воде и в воздухе, продолжат свою жизнь, не замечая присутствия находящихся в другой материи микробов. Все эти существа относятся к другим формам бытия различных миров, каждая из которых живет другой жизнью по собственным законам. Если бы у нас была еще более тонкая материя, мы смогли бы заполнить ею тот же сосуд и сделать те же наблюдения. Аналогичным образом следует понимать взаимопроникновение физического мира и тонкоматериальных планов космоса. Эти сферы находятся не где-нибудь далеко от нас, но рядом с нами, и мы живем в них. Нельзя утверждать, что они существуют где-то вне нас, но правильно будет сказать еще раз «друг в друге». Они отличаются друг от друга только вибрационной частотой или частотой вибраций тех частиц материи, из которых состоит каждый план. Поэтому проникнуть на высший план можно только тогда, когда частота вибраций собственного тела соответствует вибрациям данного плана и равна им. В таком же взаимопроникновении находятся и различные тела человека. Если кто-либо и не воспринимает наличие этих тел, за исключением физического, то только потому, что он об этом ничего не знает. Для того, чтобы с помощью сознания суметь овладеть всеми этими телами и получить возможность сознательно жить в высших мирах, необходимо развитие сознания в этом направлении. Ибо каждый первый шаг к достижению формирует к этому сознательное отношение. Люди, достигшие очень высокого духовного развития, могут покидать вместе со своим эго и ментальным телом не только свое физическое тело, но даже и астральное, и принимать участие в жизни высших миров. Затем они вновь возвращаются в свое оставленное тело и будут помнить то, что с ними происходило. Неразвитые же люди покидают свое физическое тело только во сне, а когда они в него возвращаются, то почти ничего об этом не помнят. Момент смерти. О последних часах пребывания на Земле следует очень заботиться. Часто последнее устремление может предопределить следующую жизнь. Также и слои, в которых дух будет пребывать. Конечно, недопустимо звать в земные сферы, когда дух уже оторвался. Ткани, которые уже освободились от земного притяжения, напрягаются в страшном усилии, чтобы опять ассимилироваться с земной атмосферой. Нужно приучиться мыслить при уходе так же, как и при рождении. И нужно уметь согласовать приемы. Так же, как вредны задержки при рождении, так же вредны задержки при смерти. Тонкое образование нового тела должно быть принято во внимание. Раны, причиненные уходящему, приходится лечить в тонком мире. Самое жестокое обращение являются уходящими. Можно сказать, не смерть мучает, но живые люди. Все приблизившиеся к огненному учению должны знать об этом. На пути к миру огненному запомним о законе, утверждающем последние минуты перехода. Мир огненный. Параграф 97. У индийцев широко распространена вера, что будущее состояние человека при перевоплощении и рождении соответствует желанию, которое больше всего волновало сердце человека в момент его смерти. Однако желание это не является спонтанно родившейся мыслью или внезапным настроением. Оно есть результат сердечных склонностей, наполнявших человека в течение его жизни, а также обуревавших его вожделений и страстей. Чтобы суметь в час смерти направить все свое мышление на высший идеал и всем сердцем возлюбить его, необходимо уже ранее укрепить в себе любовь к этому идеалу, иначе она не сможет проявиться в час смерти. Это так важно потому, что уже при жизни мы учимся любить высшее и отвергать низшее, ибо то, что наполняет нашу душу в момент смерти, может иметь очень большое значение для нашего прогресса или же регресса. Лицемерное изменение образа мыслей, побуждаемое лишь страхом перед смертью, не принесет никакой пользы, ибо последние мысли и представления умирающего возникают совершенно непроизвольно и являются отражением тех мыслей, которые больше всего занимали человека в течение всей его жизни. Религия говорит: «Идущий к отцам с ними прибудет, идущий к ангелам с ними прибудет, идущий к Богу с ним прибудет». Значит, назначивший себе наибольшее движение получает лучшее достижение, потому лучшее напутствие идущему от земли будет «спеши, не оглядываясь». Листы сада Мории, часть 2, параграф 225. В письмах Махатм говорится: «Опыт умирающих людей через утопление и другие случайности и возвращенных к жизни подтвердил нашу доктрину почти во всех случаях. Подобные мысли непроизвольны, и мы имеем над ними не больше контроля, чем над сетчаткой глаза, чтобы препятствовать ощущению цвета, который наиболее влияет на нее. В последний момент вся жизнь отражается в нашей памяти и выступает из всех забытых закоулков картины за картиной, одно событие за другим. Умирающий мозг вытесняет память сильным чрезвычайным импульсом, и память точно восстанавливает каждое впечатление, доверенное в течение периода мозговой деятельности. То впечатление и мысль, которые были наисильнейшими, естественно, становятся наиболее яркими и переживают, так сказать, все остальное, которое исчезает, чтобы вновь появиться в девачане. Ни один человек не умирает сумасшедшим или в состоянии бессознательности, как утверждают многие физиологи. Даже безумный будет иметь свой миг совершенной ясности в момент смерти, хотя и не в состоянии сказать о том присутствующем. Человек часто может казаться умершим, тем не менее от последнего удара пульса и между последним биением сердца и в момент, когда последняя искра живой теплоты оставляет тело, мозг думает, и эго вновь переживает в эти короткие секунды всю свою жизнь. Говорите шепотом у смертного одра и сознавайте себя в торжественном присутствии смерти. Особенно должны вы сохранять спокойствие тотчас после того, как смерть наложила свою требующую руку на тело. Говорите шепотом, чтобы не нарушить покойное течение мысли и не воспрепятствовать деятельной работе прошлого, бросающего свое отражение на покров будущего. Переход в астральный или тонкий мир. Смерть есть окончательное отделение флюидического двойника, а также астрального и ментального тела от физического. Физическое тело становится безжизненным, так как дух, его господин, покидает его вместе со своими инструментами и слугами. Как только эфирное тело или флюидический двойник уходит, физическое тело начинает тотчас разлагаться. Ясновидящие люди еще часто видят эфирное тело на кладбищах, не знающие ошибочно принимают его за душу умершего или называют его привидением. Этот флюидический двойник является, однако, ничем иным, как безобидной тенью физического тела. Он очень скоро рассеивается в эфирном пространстве, не оставив после себя никаких воспоминаний или манифестаций. После освобождения от своего физического тела и от флюидического двойника, человек попадает вместе со всеми оставшимися у него телами в тонкий или астральный мир, да то ли скрытый от него, и ставший теперь таким же реальным и видимым, как до того мир физический. Человек обладает на этом плане всеми своими органами чувств и тотчас начинает принимать участие в новой жизни, с той лишь разницей, что в астральном мире невыполнимы такие желания чисто физического характера, как еда, питье и другие потребности, так как отсутствует инструмент для их удовлетворения, то есть физическое тело. Тот, кто переходит в астральный мир со своими прежними страстями, будет очень страдать от них, так как удовлетворить их он не сможет. Тонкий план становится для него поэтому настоящим адом, похожим на ту преисподнюю, которую описал Данте в своей божественной комедии. Следует также заметить, что человек при переходе туда не сразу становится всезнающим, но знает только то, что он принес из жизни на земле, и что он в данный момент видит, а также то, чему он там научается и что может описать. Астральный мир и астральное тело являются посредниками между физическим и ментальным миром. Сроки пребывания в астральном мире очень различны. Они могут ограничиваться несколькими днями и неделями, а могут растягиваться даже на столетия и тысячелетия. Это полностью зависит от самого человека. Когда умерший вступает в астральный мир, его, разумеется, встречают друзья. Часто новопришедшего встречают его родители, которые давно уже скончались. Но на это не нужно полагаться. Поэтому важно уже в земной жизни познакомиться с проблемами тонкого мира, чтобы сознание было уже подготовлено к иному состоянию бытия и могло само правильно сориентироваться. Существующие до сих пор церковные наставления не содержат в этом отношении никаких полезных указаний, поскольку небо, чистилище и ад не существуют в описанной форме, и вход в потусторонний мир не зависит от милости или немилости теологов, но прежде всего от собственных устремлений. Люди, окружившие себя тьмою, во тьме переходят в тонкий мир. Огненные проблески так незначительны для них, и желание восхождения так ничтожно, что свет остается недоступным. Так они и ходят во тьме, ратоборствуя против света. Мир огненный, параграф 497. Вступая в тонкий мир, можно ясно держать перед собой решение идти к свету, спешить к совершенствованию, и при этом каждое наставление чрезвычайно важно. Если мы уже на земле приближаемся к распознаванию, то при переходе в тонкий мир это достижение будет благодатью. Главное явление отчаяния и растерянности препятствуют усвоению новых условий. Но если мы твердо запомним, куда идем и зачем, то мы сразу найдем много помощников. Но люди особенно теряются от отсутствия тайны, когда неизреченный свет пронизывает все сущее. Благо тем, кто может не постыдиться своих сердечных накоплений. Любите все, что может возвышать сердце. Мир огненный, параграф 660. Справедливо можно желать знать, как совершаются переходы из разных сфер. Нетрудно понять, что очищенный огни является решающим условием. Если будем постепенно наполнять шар газом, он начнет, соответственно, подниматься. Если шар не удержит газ, он опустится. Вот грубый пример перехода в различные сферы тонкого мира. Сущность тонкая может самосильно подняться, если ее огненное зерно будет наполнено соответственно. Огонь трансмутатора помогает усваивать новые высшие условия. Огни способствуют пониманию языков каждой сферы, ибо взаимоотношения существ утончается при восхождении. Конечно, высокое руководительство не покидает стремящихся, но для усвоения руководительства нужна преданность. Так существо может подвигаться по лестнице. Никакой иной символ не может определить ближе восхождение духа. Если существо задерживается на ступени, можно видеть причину на ауре. Сколько путников неожиданно для себя оказываются на несколько ступеней ниже. Обычно причиной сползания будет какое-то земное воспоминание, породившее явление вожделения. Но руководитель считает запас терпения необходимым для защиты пошатнувшихся. Только не следует слишком часто черпать эту ценную энергию. Существо само, находящее причину, тем скорее поднимается. Действительно, подъем сопровождается радостью новых сожителей. Наконец, земная ехидна зависти отпадает, и мысли творчества не затрудняются токами злобы. Но к подвижности сознания нужно теперь же готовиться. Мертвенное сознание препятствует устремлению огня. Так представим себе совершенно ясно лестницу восхождения. Мир огненный, параграф 621. Переход в ментальный или огненный мир. И в астральном мире для каждого человека приходит однажды срок, когда он должен покинуть эту тонкоматериальную сферу с ее необычайными возможностями для того, чтобы подняться в высший ментальный или огненный мир, родину духа. Это означает новую смерть в астральном мире, вызванную сбрасыванием астрального тела. На границе с ментальным миром духу позволено отдохнуть, затем он подлежит уже высшим притяжениям. Но нужно сознательно избегать низших слоев. Необходимо, чтобы освобождение сознания смогло как можно выше и дальше устремить зерно духа. Очень важно поэтому в момент перехода, чтобы человек сам смог подняться в высшие слои. Потом восходить очень трудно, если до того пребывал в низших слоях. Переход в ментальный мир подчиняется тем же законам эволюции, как и в первом случае. То есть, когда человек сбрасывает и свое астральное тело, он находится на низшем плане ментального мира, для которого он имеет собственное тело, построенное из соответствующей ментальной материи и располагающее более или менее развитыми органами восприятия этого мира. Восприятие это зависит, в свою очередь, от общего культурного и духовного развития человека. Астральное тело, от которого человек теперь освободился и которое он возвратил астральной материи, распадается не сразу, так же, как и физическое тело. Подобно тому, как физическое тело предается земле или сжигается, так и астральное тело существует еще некоторое время в виде трупа и сохраняет до момента полного распадения определенную часть сознания человека и ведет полубессознательное существование. Эти сброшенные астральные оболочки испытывают сильнейшее притяжение к мыслям оставшихся на земном плане родственников и друзей. Благодаря их воспоминаниям и разговорам о минувшей жизни в физическом мире, они притягиваются также к местам деятельности своего прежнего земного бытия. Часто они появляются на спиритических сеансах и принимаются ошибочно за души умерших. Отвечая на задаваемые им вопросы, они могут объяснить только то, что они знали в ходе своей земной жизни. Поэтому они имеют мало разумной информации об условиях потустороннего мира, за исключением тех духовных душ, которые пребывают в астральном мире вместе со своим эго и ментальным телом и располагают высшим знанием. Дух умершего, который уже сбросил астральную оболочку и перешел в ментальный или огненный мир, редко может явиться на спиритических сеансах без высокой миссии. И никогда по призыву неопытных дилетантов, собирающихся на этих сеансах, из любопытства или для своего времяпрепровождения. Если же подобные случаи якобы происходят, то речь идет о персонификаторах, то есть о мошенниках, которые не стесняются имитировать исторических личностей, даже Христа или других учителей мудрости. Передаваемое таким путем знание не выходит за рамки уже известного и не выдерживает никакой проверки. Умирающая астральная оболочка постепенно впадает в сон, и частички материи, из которых состоит это тенеподобное тело, теряют в связи с этим свой сцепляющий принцип и рассеиваются в пространстве. Аналогичные явления и трансформации происходят и со следующим телом, состоящим из материи низшего ментального плана. После того, как человек освободился от стесняющей его оболочки, он переходит в область высшего ментального плана, называемую во всех вероисповеданиях раем или небом. Последнее тело, которым он здесь обладает, называется неприходящим телом или причинным телом. Кауза, латинская причина, каузальная. Потому что именно в этом теле пребывает высшее духовное сознание со свободой воли, со своими качествами характера, опытом и способностями, и оно не подлежит дальнейшему разрушению или разложению. В этой высшей ментальной материи живет наше бессмертное эго, индивидуальный человеческий дух, и ждет, никогда, однако, не оставаясь в бездействии, когда для него наступит час повторного рождения в материальный мир. Кроме различных оболочек, в которых сокрыт человеческий дух, человек обладает еще особым неприходящим излучением, духовным одеянием, называемым аурой. Она яйцеобразно окутывает всего человека. С возрастанием его духовности постепенно образуется солнечная аура, так называемый нимб или венец, который окутывает центры мозга. Аура находится в непосредственной зависимости от ступени духовного развития человека. Чем более развит человеческий дух, тем больше его аура, и тем богаче и великолепнее ее краски. Справедливое место в потустороннем мире. Не все люди при переходе в надземный мир немедленно находят удовлетворение и счастье, и смысл всего, что они искали на Земле, ибо это противоречило бы вышеупомянутому основному космическому закону. Несомненно, те, кто искренне искали смысл на Земле и устремлялись к высшим идеалам, найдут их там, но в полном соответствии с их устремлением и представлением. Нет более точных весов, нежели те, которые сам человек носит при себе. И именно его аура, сотканная из энергии побуждения и мысли, является таким мерилом. Именно эти энергии несут дух на сложенную им самим высоту. Мир тонкий или астральный есть мир следствий. И потому те мысли и устремления, которые не могли быть приложены на Земле, найдут себе применение там, ибо там живет и действует внутренний человек со всеми его чувствами и устремлениями. Но разве можно ожидать, чтобы человек, погрязший в преступлениях и животном мышлении, мог найти там счастье и удовлетворение? Раз следствие есть точное развитие причины, то как же может злобный убийца, растлитель или кретин очутиться в условиях благополучия в высших сферах, которые нестерпимы для него в силу своих утонченных вибраций? И не только нестерпимы, но даже одно приближение существа из высших сфер вызывает у него страшные муки, и он заживо разлагается от прикасания к нему энергии высших. Письма Елены Ивановны Рерих. Однако в тонком мире Никто не может нести наказание за свои поступки, совершенные на земле. И потому каждому придется столь часто возвращаться на землю, пока он не закончит здесь искупление своих негативных действий. Приготовление к перевоплощению. Возвращение на землю или процесс перевоплощения происходит в последовательности, обратной процессу развоплощения. Оставшееся после сбрасывания различных оболочек неприходящее или причинное тело, состоящее из высшей материи ментального плана, опускается, как только заканчивается срок пребывания в небесных чертогах, на низший ментальный план, побуждаемый к этому духовным зерном, а оно, в свою очередь, действует в соответствии с космическим законом. Эго начинает окутываться материей низшего ментального плана и строит себе новое ментальное тело, то есть тело мысли. Как только ментальное тело создано, оно опускается вместе с причинным телом эго на астральный план, где из астральной материи строится новое астральное тело или тело желаний и чувств, посредством которого человек может выразить свои желания, страсти и эмоции. Таким же образом из материи физического плана создается эфирный двойник. Он является точным прообразом будущего физического тела, или иначе выражаясь, его оригиналом, ибо оно существует раньше, чем физическое тело, и представляет собой формирующую энергию. И вот когда все описанные выше оболочки созданы, наступает время рождения человека. Высокоразвитая индивидуальность, обладающая высшим сознанием, выбирает себе ту семью, в которой она хотела бы родиться. Причем большое значение имеют, конечно, духовные, а также кармические отношения. Для менее развитых людей, не верящих в бессмертие и ничего не знающих о непрерывности духовной жизни, вопрос этот решается владыками кармы или судьбы. Именно они определяют семью и условия, в которых должно родиться менее развитое эго, принимая во внимание желания и устремления, которые проявлял человек в своей предыдущей жизни. Таким образом, они учитывают на основе своего высшего знания кармические следствия, которые должны быть изжиты идущим на инкарнацию духом в будущей жизни, так как они могут предусмотреть и обозреть наиболее благоприятные для этого условия. Никто не может воплотиться без запаса огненной энергии. Без светоча Агни никто не войдет в плотный мир. Мир огненный, первая часть, параграф 183. Трудно от земли обратиться к огненному миру, но также нелегко подойти к земным сферам от тонкого мира. Это ныряние можно сравнить с водолазом. Как водолаз должен надевать тяжкий доспех, чтобы противостоять давлению океана, так идущий на землю должен окружить себя тяжкой плотью. Мудро состояние новорожденного, когда он может постепенно принять земные тягости. Ни одно семилетие требуется, чтобы овладеть земным существованием. Потому следует так бережно охранять явление детей. Мир огненный, часть 1, параграф 338. Дух получает связь с плодом в момент зарождения. Он начинает входить с 4 месяца, когда формируются первые нервные мозговые каналы. Утверждение позвоночника создает следующую ступень овладения. Замечателен момент рождения, когда сознание духа вспыхивает ярко, а затем вливается в материю. Были даже случаи произнесения слов. Окончательное овладение телом происходит на 7-м году жизни ребенка. Письма Елены Ивановны Рерих. Физическое тело или тело действия дается человеку от родителей, как и характерные особенности расы и народа, в котором человеку надлежит вновь родиться. В этом заключается единственное наследство, получаемое от родителей. Дети никогда не бывают духовным продуктом своих родителей. Индивидуальный дух нового жителя Земли существовал уже задолго до зачатия и только ждал благоприятного момента для своего нового рождения. Развитие индивидуальности каждого человека происходит в течение эонов, посредством повторных инкарнаций. Все его способности, качества, познание и характер являются результатом накоплений предшествующих инкарнаций. Повторные жизни на Земле происходят для того, чтобы индивидуальность могла совершенствоваться и чтобы могли умножаться накопления в чаше. В этом состоит задача жизни на Земле и смысл перевоплощений. Имеющие место различия в способностях людей являются результатом разных усилий, ведущих больше или меньше зрелости индивидуальности. Они проистекают также от большей или меньшей длительности пребывания в небесных сферах. В первую очередь они зависят от того, использовалось ли время с пользой для учебы или было растрачено по пустякам. Так как же долго может человек пребывать в тонком и огненном мире? Об этом в книге «Агни-йога» мы имеем следующую информацию. Если кто будет утверждать, что перевоплощения могут быть через 3000 лет, он будет так же прав, как и утверждающий о сроке в 3 месяца. Если во второй расе требовался далекий срок для воплощения, то в шестой расе приближение телесного и астрального состояния уменьшает необходимость далеких сроков. Агни-йога, параграф 333. 5 групп людей. Живая этика подразделяет человечество по его развитию на 5 различных групп. К первой относятся очень редкие светочи человечества, которые уже закончили свою земную эволюцию и достигли состояния бога-человека. Это истинные адепты или учителя мудрости. Индусы называют их великими душами или махатмами. Это водители всех тех, кто стремится к свету истины и познанию. Они также не нуждаются больше в реинкарнации и возвращаются на Землю только по собственному желанию, когда хотят выполнить совершенно особое задание на благо человечества и для целей дальнейшей эволюции. Вторую группу составляют те, кто поняли необходимость совершенствования и сознательно формируют свое будущее. Они уже добровольно отказываются от земных радостей в обычном понимании этих слов, хотя они могли бы лучше, чем другие, использовать свои способности в этих целях. Но для ускорения своей эволюции они отказываются от них. Зачастую они перевоплощаются сразу после смерти, сохраняя свою старую астральную и ментальную оболочку, что вполне возможно в целях экономии времени. Каждый из них находится на духовном пути и незаметно направляется учителем мудрости, который находит для него семью и условия, необходимые его ученику для выполнения полученного им от него задания. К третьей группе относятся деятели культуры. Это такие эго, которые устремляются к высоким идеалам. Они преследуют какую-либо высокую цель, и их кругозор расширяется до понимания своеобразия жизни и взаимосвязей во Вселенной. Они многократно инкарнируются в каждой подрасе. Период времени между инкарнациями у них очень различен. Чаще всего, однако, очень длинный, более 700 лет. В четвертую группу входят люди с ограниченным мировоззрением. Их горизонт не выходит за рамки семьи, школы, родительского дома или нации. Эти люди составляют массу населения Земли. Их разум чаще всего безинициативен и без понимания высших ценностей жизни, вследствие чего они пленники чувственного мира. Эти люди должны чаще 7 раз воплощаться в каждой подрасе, так как опыт, собираемый ими, очень мал. Поэтому им надлежит лишь краткий отдых в небесных сферах. Пятую группу составляют совершенно неразвитые люди. Их души сравнительно недавно вышли из животного состояния, но не их духовное эго. Как и у всех людей, оно происходит от Божественного Создателя, который один только и может брать на себя ответственность за порождение человеческого индивидуума. Развитие разума у пятой группы находится еще на начальной стадии. Бушующие страсти и преимущественно животная природа этих людей с трудом поддается обузданию. Их инкарнация происходит преимущественно среди диких и полуцивилизованных рас, а также в отсталых преступных типах цивилизованного мира. Поэтому в силу незначительного накопления жизненного опыта им неизбежно и неоднократно приходится воплощаться в одной и той же подрасе с малым временным интервалом между воплощениями. В этом кроется причина того, что низшие расы и примитивные люди отличаются в целом также наибольшей плодовитостью, ибо они должны принять неразвитые души. Они также населяют низшие сферы астрального плана, и только строгим воспитанием и тяжкими испытаниями можно помочь им на пути. Но так же, как и все остальные люди, они обладают правом на духовное восхождение и самосовершенствование, ибо пред Богом нет различий в расах, есть лишь старые и молодые души, более или менее развитые эго. Существует ли переселение душ? Вокруг доктрины перевоплощения в ходе столетий накопились различные ошибочные представления, затемнившие истину. Одним из этих заблуждений является вера в так называемое переселение душ. По этим представлениям человеческий дух ведет свою родословную от животного или растения и вновь возвращается туда. Наш дух, однако, никогда не развивался из животного или растения, хотя животные также обладают астральной душой и некоторое время живут на астральном плане, но никогда на ментальном или огненном, так как у них отсутствует необходимый для этого аппарат интеллекта, а именно пятый принцип, или манас. Человеческий дух никогда не возвращается в животное, или тем более в растение, ибо это означало бы полное уничтожение индивидуальности. Только четыре низших принципа у человека общие с животными. А для жизни в материи человеку необходимо тело, родственное животному. Большое различие заключается, однако, в том, что в человеке живет также божественная триада с пятого по седьмой принцип, а именно манас, будхи и атма, что в нем впервые явлены в единстве дух и материя, чего совершенно нет в животном. Душа животного возвращается после смерти в резонансную душу своего вида, куда она приносит свой накопленный в жизни опыт. Из этого общего резервуара все новорожденные животные одного вида приносят с собой сообща добытый опыт. И таким образом ни для животного, ни для растения не существует индивидуального воскресения. Этим преимуществом пользуется только человек, будучи существом пятого царства природы. Безусловно, верно и то, что физический человек проходил в своем развитии царство минералов, растений и животных. Missing link, то есть недостающее звено между животным и человеком, никогда не будет найдено, ибо эта форма уже существовала в предыдущих кругах. Следовательно, остатков этой формы больше нет, так как они окончательно исчезли. Все имеющиеся в современных людях животные души восходят к более ранним кругам. В современном круге человек является созданием божественных существ. Высокие учителя, ману, добровольно воплощались и создавали прообразы различных рас. Но для этого им был необходим, как и любому строителю, строительный материал, ибо даже Бог не способен что-либо создать из ничего, и они искали его в животном царстве. Для этой цели использовались души животных других планет, которые в своем развитии в предыдущих кругах подошли к границе человеческого царства, и энергии которых нам нужно сегодня ассимилировать и трансмутировать. Высокоразвитые животные, являющиеся сегодня нашими меньшими братьями, тела которых мы неразумно и без особой надобности, подчиняясь себелюбию, поедаем, не станут людьми в этом круге на нашей планете. До этого еще очень далеко. Многие из них уже развили такие качества, как верность, порядочность, любовь и другие, в значительно большей степени, чем многие люди. Поэтому переход в пятое царство природы они совершат на другой, более подходящей планете. Если бы человек воплощался в животном, то ему пришлось бы потерять свою индивидуальность. Это было бы абсолютным регрессом в эволюции, которого не может быть без явной на то необходимости. В силу этого, вера в переселение душ из человека в животное является абсурдом. Утрата индивидуальности может, вероятно, происходить, но это явление очень редкое. И сам процесс чрезвычайно мучителен. Лишь тот, кто долго и упорно нарушает законы эволюции, попадает в конце концов в категорию так называемых неудавшихся творений, для которых существуют особые законы. Только тогда он теряет свою индивидуальность и может стать животным. Эго покидает душу ни с чем и вынуждено продолжить свою эволюцию на другой планете. Разложение энергии индивидуальной души настолько мучительно, что это превосходит даже мифы об аде. И как человек, приступивший законы в обычной гражданской жизни, может потерять свою свободу и даже жизнь, так же происходит и в космической жизни. Нарушение космических законов может повлечь за собой страшные последствия, и самое мучительное из них состоит в абсолютной потере индивидуальности. Такой процесс был бы возвратом человека к животному, поэтому обычно ни один человек не превращается в собаку, кошку или лошадь, и не вселяется в них. Последнее происходит иногда в случае так называемого вампиризма. Существуют страстные люди, желающие после смерти непременно участвовать в физической жизни, прежде всего, если они слишком рано были вырваны из жизни, не изжив до конца свой жизненный импульс. Тогда они стремятся высосать жизненную энергию, расположенных к медиумизму людей, то есть людей, к которым у них есть легкий доступ. В некоторых случаях им удается одержание, что ведет к безумию человека. Самые низшие вампиры вселяются даже в тела животных. Это нередко происходит с казненными убийцами, но также и самоубийцами. Это не означает, что они все до одного вселяются в животных, чтобы получить возможность вновь участвовать в жизни. Но опасность существует. Поэтому следует сурово отвергать самоубийство и смертную казнь, так как убийца в потустороннем мире, а оттуда и на земле, может натворить много бед, В связи с этим его следует изолировать от человеческого общества с тем, чтобы дать ему подходящую возможность исправиться. Доводы противников учения о перевоплощении. Противники учения о перевоплощении пускают в ход следующие аргументы. Первое. Почему человек не может ничего вспомнить из своих прошлых жизней? Второе. Никто из потустороннего мира еще не возвращался. Возможностью вспомнить свои прошлые жизни обладает только человек высокого духовного развития. Весь опыт и память о прошлых существованиях сохраняется в духовном центре чаши, в так называемой чакре анахата, расположенной на правой стороне груди, образующей вместе с чакрой сердца и солнечным сплетением треугольник. Пока этот центр высшего сознания закрыт, человек не может ничего знать о своих прошлых воплощениях, так как мозг, состоящий из плотной материи, не может воспринимать высокие вибрации чаши, подобно человеческому уху, которое не воспринимает очень высокие звуки с частотой колебания более 16 тысяч колебаний в секунду. Тем самым мы одновременно получаем ответ на другой вопрос. А именно, если бы нормальный обыватель своим грубым материальным мозгом мог воспринимать высокие вибрации чаши, он мог бы вспомнить о своих прошлых жизнях и никогда бы не стал утверждать, что из загробного мира никто еще не возвратился. Знаем мы об этом или нет? Профан потребует, конечно, осязаемых доказательств. И такие доказательства уже многократно приводились, но были отклонены, так как не были запротоколированы и засвидетельствованы по меньшей мере 20 учеными. Один католический священник приводил против перевоплощения следующий довод. Это же было бы просто, если бы можно было вновь и вновь возвращаться в жизнь. Тогда вовсе не нужно было бы напрягаться. Как будто католики проявляют особое рвение в самосовершенствовании. Можно наблюдать как раз обратное, в особенности в сфере терпимости. Отпущение грехов совращает людей на путь распущенности и безответственности. Вера в повторное рождение и карма ведут, напротив, к личной ответственности и самосовершенствованию. Было бы также нелогично предположить, что какой-то ученик может прекратить учебу из-за того, что он знает, что все равно останется на второй год. Чем устремленнее человек, тем быстрее совершается его восхождение. Оппоненты, вероятно, уже и не знают, какие еще нелепые аргументы выдвинуть против учения о перевоплощении. Это было бы слишком легко, если бы человеку достаточно было только исповеди, чтобы, получив отпущение грехов, в любой момент иметь возможность попасть на небеса. Откуда приходят многие перевоплощающиеся души? Вот еще один вопрос, который появляется у скептиков, принимая во внимание постоянно растущее население Земли. Ответ очень прост. С нашей планетой связано в настоящее время около 25 миллиардов душ, которым необходимо совершить свое эволюционное развитие здесь, в нынешнем круге. При населении, состоящем из 3,5 миллиардов человек, этот гигантский резервуар использован только на 14%. То есть каждая душа может инкарнироваться пока только через каждые 10 поколений. Это значит примерно каждые 500-700 лет, если исходить из предпосылки, что средняя продолжительность человеческой жизни составляет 50-70 лет. 600 лет и сегодня соответствует среднему сроку пребывания в потустороннем мире. Дополнение от издателя к оригинальному тексту Леобранта. Над содержанием лекций Леобрант работал в середине 50-х годов. Население Земли составляло тогда около 3,5 миллиардов человек, тогда как сегодня оно составляет 6 миллиардов человек. В связи с этим, при ретроспективном обзоре прошедших десятилетий возникает ясность в отношении начавшегося в эпоху Водолея ускорения эволюции, на которое неоднократно в свое время указывал Леобрант. Приведенные Леобрантом цифры выглядят сегодня следующим образом. При населении в 6 миллиардов человек этот гигантский резервуар, 25 миллиардов человек, исчерпан примерно на 24%. То есть каждая духовная душа должна инкарнироваться в среднем каждые 4 поколения. Или примерно каждые 200-300 лет, если исходить из предположения, что средняя продолжительность человеческой жизни составляет 50-70 лет. Период в 250 лет соответствует на сегодняшний день среднему пребыванию человека в потустороннем мире. Факт тот, что количество людей на Земле и далее будет возрастать, хотя возрастание это будет менее интенсивным, чем за последние 40 лет 20-го столетия. По данным ООН, в 2050 году количество населения земного шара должно будет составлять 9 миллиардов человек. Это явное и сильное ускорение эволюции должно послужить мотивом в полную силу работать над развитием своего сознания и над облагораживанием своего характера. В давние времена люди меньше воплощались, так как средняя продолжительность жизни вследствие детской смертности и в связи с отсутствием медицинского прогресса составляла всего 20-30 лет. В это время и количество населения Земли было в 2-3 раза меньше. Сегодня средняя продолжительность жизни в высокоцивилизованных государствах поднялась уже до 70 лет. Если бы, однако, средняя продолжительность человеческой жизни возросла бы вдвое или же втрое, то при сохраняющемся количестве населения Земли возможность воплощаться каждые 700 лет отодвинулась бы до 1400 и, соответственно, до 2100 лет. Вследствие этого произошло бы нецелесообразное замедление эволюции. С повышением средней продолжительности жизни в одинаковой мере должно прогрессировать и население Земли, не говоря уже о том, что сегодня имеет место ускорение эволюции, что делает настоятельной необходимость ускоренного развития имеющихся остатков третьей и четвертой коренной расы. В связи с этим, именно желтокожие и имеющиеся подрасы чернокожих вынуждены сегодня быстро размножаться, чтобы иметь возможность войти в пятую коренную расу, высокоразвитые души которой уже ждут образования новой шестой коренной расы. В грядущих тысячелетиях эта раса будет сформирована Ману Морией, высоким учителем и мастером учения живой этики. Существует ли память о прошлых жизнях? Если даже большинство людей не могут вспомнить свои предыдущие жизни, то все же не все исчезает из памяти человека, когда он приступает к новой жизни на Земле. В первые годы жизни многие дети полны воспоминаний о прошлом. Иногда они пытаются рассказывать о себе странные вещи, которые взрослые считают фантазиями и не придают им поэтому никакого значения. Однако со временем эти воспоминания абсолютно перекрываются впечатлениями новой жизни. Невежество взрослых уничтожает знания малышей. Из-за этого упускается ценная возможность, а ведь ее можно было бы продолжать развивать. Подавляется знание малышей, которые на основе своих наблюдений уже до своего рождения были обучены новому учению, а теперь вновь отбрасываются на старую колею невежества. Однако не следует полагать, что только у детей бывают какие-либо воспоминания из прошлых жизней. Они наблюдаются и у взрослых, прежде всего, когда люди поставлены в условия, которые похожи на условия из прошлых воплощений. А если к тому же появляется ассоциация в идеях, то нередко возвращается и воспоминание о событиях прошлых жизней, соответствующих нынешнему положению. Если мы встречаем людей, с которыми мы с первого мгновения чувствуем духовное родство и симпатию, а с другими, даже с родителями и братьями и сестрами, несмотря на неоднократные усилия, нам напротив не удается поддерживать искренние и дружеские отношения, то здесь мы опять видим действие закона перевоплощения. С первыми мы были уже в прошлых жизнях в дружеских или близких отношениях. Вторых мы могли встретить впервые или же быть с ними в прошлых жизнях в каких-либо враждебных отношениях. Чувства симпатии и антипатии сохраняются и в следующих жизнях, в которых они проявляются кармически. Существуют истины высшего порядка, которые еще не могут быть исследованы современной наукой. И тем не менее, они не перестают быть истинами. В случае с перевоплощением следовало бы поэтому сказать скептикам, что скепсис есть признак невежества. Существуют бесчисленные доказательства, которые говорят в пользу перевоплощения. Человечество само отнимает у себя одну из самых прекрасных надежд, если оно не верит в него. Только так может осуществиться абсолютная возмещающая справедливость. В том, что она существует, мы не можем сомневаться. Иначе вся жизнь со своим невероятным разнообразием и многообразием потеряла бы смысл, и Земля была бы воистину наихудшим из миров, не способным уничтожить существующее неравенство и несправедливость среди людей. Только вера в поступательное самосовершенствование на основе собственных усилий в процессе многочисленных инкарнаций может дать человеку ту сильную надежду, которая придаст ему мужество никогда не отчаиваться и с улыбкой переступать порог мира надземного.